и даже улыбнулся, когда Джастин склонился перед его кузиной и спросил: «Могу я пригласить вас на следующий танец, мисс Бернетт?» Бедняжка Эдит едва не лишилась чувств. Глава 12. Линкольн не помнил, когда дождался того времени, когда настала пора ехать к Мелиссе. Будь его воля, он примчался бы к Сент-Джеймсам с первыми лучами солнца. Но, к сожалению, его вряд ли бы приняли в такой час. Он смог дотянуть до той минуты, когда, по его расчетам, семейство успело пообедать и вскоре уже стучался в дверь. На этот раз дворецкий, услышав его имя, без лишних слов проводил в гостиную. Не успел Линкольн восхититься элегантной обстановкой, как в комнату вбежала запыхавшаяся Мелисса и приветствовала его счастливой улыбкой. Он снова загляделся на нее. Для него она была невероятно прекрасна, не так ослепительна, как в ночь бала, но и не сельская пастушка. Сегодня в модном дневном платье из кремового органди она казалась истинной англичанкой, хотя из узла волос выбилось несколько непослушных прядок, напомнив ему о встрече у пруда. Линкольн все смотрел на нее так пристально, что не заметил, что они одни в комнате. А когда заметил, внимательно оглядел гостиную, желая убедиться, что глаза его не обманули. «Не верю, что тебя никто не сопровождает», — едва выговорил он наконец. «Сейчас придет дядя. До сих пор его всегда звали вниз, когда у меня был визитер. Йен совсем запугал дворецкого, грозя немыслимыми карами, если тот его не предупредит», — полушутя объяснила она. «Очевидно, принял всерьез наказы отца и готов охранять меня ценой собственной жизни. В таком случае я буду последним глупцом, если не воспользуюсь моментом». Ее глаза изумленно раскрылись, когда он взял ее руку, отвел в сторону, чтобы никто не увидел их в раскрытую дверь, и стал целовать. Мелисса не пыталась его остановить, наоборот, растаяла в крепких объятиях, и это было куда лучше, чем Линкольн мог себе представить. Впервые он пил мед ее уст, прижимая их к себе, словно заворачивая в теплый кокон, в котором никому и ничему, кроме них двоих, не было места. Сначала Линкольн был очень сдержан, не желая пугать ее. Мелисса, казалось, удивилась, когда его язык приоткрыл ее губы, скользнул внутрь и сплелся с ее языком. Но она быстро привыкла и оказалась ревностной ученицей, стремясь, как и он, насладиться ласками. Они так увлеклись, что не слышали кашля, становившегося все громче, пока, наконец, резкие звуки не проникли в магическое царство, созданное исключительно для них. Только тогда Линкольн поспешно разжал руки, постаравшись, правда, чтобы Мелисса не упала. Потом отступил и, обернувшись, оказался лицом к лицу с высоким молодым человеком, мрачно взиравшим на него с порога. «Следует ли мне вышвырнуть тебя вон? Или эта девчонка повисла у тебя на шее и нуждается в хорошей порке?» — угрюмо осведомился незнакомец. Смешок Мелиссы, скорее искреннее, чем нервный, был решительно неуместным, учитывая только что сказанное. Однако она бесстрашно заверила Линкольна: «Не обращайте внимания, это он не всерьез. Познакомься с моим дядюшкой Йеном. Кстати, дядя...» Она многозначительно покачала головой. «Я ведь уже упоминала лорда Кэмбери, не так ли?» «А, так это он и есть. Правда, он не слишком спешил тебя увидеть, но поцелуи вполне объяснимы. Только смотрите, чтобы этого больше не было, пока не получишь разрешение отца». Мелисса, наконец, догадалась покраснеть. Линкольн был слишком разочарован несвоевременным появлением Иена, чтобы по-настоящему смутиться, и, будучи старшим из троих, он немедленно овладел собой и выступил вперед, чтобы пожать руку Иена. «Рад познакомиться».